Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый вечер всех, кого я не успел поприветствовать. Слава Господу. И пусть благословит Господь это время. Сейчас все как бы чувствуют, что стало тепло в Израиле. Напоминаю, что в прошлом у нас было «За все благодарите». Это вот конец был первого послания Фессалоникийцам. У нас был хороший такой июнь, очень не жаркий совсем. Осталось вот месяц, уже будет опять хорошо. Так что держитесь. У нас сегодня второе послание к Фессалоникийцам Рабби Шауля. И несколько слов я скажу во вступлении, прежде чем начну читать эту главу. Мы сегодня первую главу с вами пройдем. Значит, предполагается, что это послание было написано буквально через несколько месяцев после того, как было написано первое послание к Фессалоникийцам. И в нем выражается благодарение Богу за терпение вот этих людей. Об этом мы поговорим подробно в первой главе, вот в этих гонениях. И выяснилось, что некоторые братья, находясь вот в этой общине, в ожидании того, что вот-вот уже придет Машиах, забросили работу, начали сеять вот среди людей такие вот ожидания, что уже как бы все, уже ничего не надо делать, вот еще чуть-чуть, и уже придет Машиах. На сегодняшний день мы видим, сколько лет прошло, да, Машиах еще не пришел. Поэтому мы с вами должны научиться из этого текста некоторым вещам, что, в принципе, вот все нужно делать до конца. Пока Господь не скажет «стоп». Не когда мы говорим «да», мы сами решили, считаем времена и сроки. Это то, чем занимались люди в Фессалонике. Возможно, это было вызвано культурой греческой. То есть, в принципе, люди любили математику, философию. А когда вместе все соединяется, еще накладывается на Евангелие результат – не заставить себя ожидать долго. В принципе, вообще тема вот апокалиптических событий, пришествия Господа и преддверия Его пришествия, я думаю, интересует вообще любого человека, даже неверующие. Те, кто не хотят признаться в этом, любят фильмы смотреть про апокалипсис, про конец света там и так далее. И апостол выясняет или объясняет, что суд Божий наступит после того, когда проявит себя Антихрист вот в этой среде. То есть человек, который будет отказываться от того, что Бог существует, то есть безбожником будет, да, он еще будет сядет в храме, но мы с вами дойдем к этой теме. То Рабби Шауль, он как бы поясняет эти вещи, выравнивая баланс вот этот. Поэтому давайте мы зачитаем первую главу, я начну комментарий. Напоминаю, если будут вопросы, вы сможете их задать в конце. Ну, если очень сильно не терпится, поднимите руку, я дойду до логического завершения мысли, и вы зададите все-таки свой вопрос. С первого стиха. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской общине в Боге Отце нашем и Господе Ишуа Мессии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Ишуа Мессии». Пока я прокомментирую эти несколько стихов, меня всегда интересует вот этот аспект, что Рабби Шауль, апостол Павел, в своих посланиях очень четко формулирует вот эту небесную иерархию. Он всегда говорит «Бог Отец и Господь Ишуа Машиах». Во всех посланиях, вот мы читаем, я все время ваше внимание на эти вещи обращаю. Почему я это делаю? Действительно, мы живем в такое время, когда очень много каши, вот духовной каши такой. Очень сложно разобраться людям, а что правильно, что неправильно. Лучше всего пользоваться классическими установками, которые даны нам в Священном Писании, и обращать внимание на то, как формулируют это такие люди, как Рабби Шауль. Человек высочайшего образования, понимания глубины текстов Священного Писания. И все то, что вы о нем знаете. Многие другие вещи говорят в пользу того, что такой человек знает, что говорит и знает, что пишет. Поэтому всегда он говорит «Бог Отец и Господь Иешуа». Люди, у которых возникает как бы проблема, так Иисус, он Бог или не Бог? Он как бы, можно, вопрос же сводится к чему? Можно молиться или нельзя? Понимаете? Мы все понимаем, что Бог один. И мы об этом много раз говорили. Видимое присутствие Бога, оно называется в теологии имманентное присутствие Бога в нашем мире, в физическом мире, выражалось по-разному в разные периоды времени. Во времена танахические, это даже времена до того, как была дана Тора, то есть книга «Бытие», все вот эти вещи. Кто вообще помнит, когда я проповедовал на тему Мимра? Поднимите руки. Что я уже два человека всего. Из них одна моя жена, как бы не в счет. Вот, один человек получается. Может быть, я в ближайшее время еще раз освещу эту тему. Я опирался тогда на Торгум Анкилоса. Это арамейский вариант. Не помним, да? Торгум – это перевод, торгумим, торгум. Анкилос – это человек, это как бы тот, кто его сделал. Считается одним из самых авторитетных в иудаизме переводов на арамейский язык. То есть Тора на арамейском. Везде, где у нас в иврите пишется «Ангел Господень», да, пойдет, «Ангел Господень», там пишется в торгуме или в арамейском варианте, причем алфавит одинаковый, 22 буквы, как иврит, от алиф до тав. Пишется «Мимра». «Мимра» – это как бы живое слово Бога, но очень трудно вообще перевести это слово «Мимра», понимаете? То это фактически сам Бог вложенный вот в это, но это не весь Бог, вот это то, что мы должны понять. Поэтому, конечно, Машиах имел, и мы абсолютно в это верим, всю полноту божества телесно, но он отличается от Отца. Причем, вот религиозные евреи, они прекрасно понимают и говорят, что когда придет Машиах, мы ему помолимся, и все будет нормально, как бы, ну, уладятся все вопросы. То есть, когда я общаюсь с людьми, говорю, что очень важно понимать, кто истинный Машиах, и вот он, да, Машиах, то некоторые говорят, окей, придет, помолимся ему. Это я о чем? О том, что в иудаизме это абсолютно нормальная постановка вопроса, что Машиаху можно обратиться в молитве. Понимаете? Наряду с тем, что сегодня часто вы можете услышать, что в каждом поколении свой Машиах. Это очень как бы свежие новые разработки. Вот последних таких мудрецов, которые, как правило, все это направлено просто в пику христианству, то есть против. Не потому, что это истинная правда, а просто, чтобы было против вот какой-то позиции, которая мешает им. Я думаю, что мы как раз, вот мессианские евреи, должны придерживаться истины, которая изложена в Писании, и не бояться о ней говорить. Вообще никто никогда не смог и не сможет объяснить ни природу Бога до конца, не природу Мессии. И каждый, кто думает, что он на 100% прав, он все равно ошибается. Поэтому я вообще на эти темы стараюсь не говорить и не спорить, потому что очень все для нас сложно. И еще хочу добавить, что просто чтобы вы в курсе были, если вы услышите когда-то эти умные слова, да, вот, имманентное присутствие Бога на земле, то есть видимое, это слово Мимра, это был облачный и огненный столб ночью, это горящий куст, все это считается как бы имманентным присутствием Бога в материальном физическом мире. Существование или присутствие Бога в том мире, в котором Он живет, в Вышнем, трансцендентное называется. Это вообще для нас категория непонятная и недоступная. Это просто какие-то вот обозначения такие, которые хоть как-то нас разграничивают. Это там, а это здесь. Поэтому, конечно же, присутствие Мессии, то есть Слово стало плотью. Кто-нибудь может объяснить, как это произошло? На химическом, на физическом уровне? Сколько времени это заняло? Превращение. То есть есть масса вопросов, которые можно задать, и на них никто не ответит никогда. Но мы верой принимаем, да, Слово стало плотью. То есть такими, как мы. Оно вошло в наш мир в той форме, которая нам доступна и привычна. Формат, который мы читаем. Мы его можем прочитать, понять, что Он говорит нам. Это первый и второй стих. Просто вот обращайте внимание. Павел всегда говорит, Бог Отец и Господь Иешуа Машиах. Не смешивает как бы вот категории. С третьего стиха. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вам в общинах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Пока остановимся, аминь. Я хочу прокомментировать вот эти несколько стихов. Мы видим в этих стихах критики здесь нет, но вот Павел говорит, по справедливости, да, вот справедливости ради, мы должны благодарить Бога за вас. Значит, я уже сказал, что несколько месяцев разрывают первое послание со вторым. И если в первом послании он говорил какие-то вещи, которые выглядели как наставление, как поучение, как замечание, например, да, что-то вот, от то, от чего надо освободиться или избавиться, или оградить себя как-то. Как правило, люди воспринимают подобного рода вещи просто как критику вот на мирском уровне. Очень часто вот служители тоже чувствуют, ощущают эти вещи. Ты говоришь, говоришь что-то. Иногда ты уже просто не говоришь, потому что не хочешь надоедать человеку. Но все равно приходится говорить, потому что позиция, в которую поставил Бог такого человека, она обязывает его это делать. И если все делать так, чтобы нравилось каждому в отдельности, общину невозможно создать и построить на самом деле. Тогда мы будем угождать отдельным людям, потакать их слабостям, капризам, еще каким-то вещам, и работа не сдвинется с места. И поэтому Раби Шауль говорит, справедливости ради я хочу сказать, мы должны благодарить за вас Бога. Я здесь подписываюсь вот двумя своими, не только там пальцем, да, обе ладони с отпечатками пальцев ставлю на подпись под этой фразой. Я тоже благодарю Бога за эту общину, за каждого в отдельности взятого человека. Понимаете, мы приходим в собрание, и у некоторых людей почему-то вот такой подход. Они приходят как проверяющие. Ну вот сюда. Так, ну это у вас хорошо, да. А вот это вот подтянуть бы надо. А тут что-то у вас вообще как-то непонятно. И знаете, такое ощущение, как ревизор приехал. Меня, конечно, всегда подмывает что-то сказать. Большей частью я молчу или даю дипломатический такой ответ. Мою позицию вы хорошо очень знаете. Человек, который знает, как лучше сделать. Открывай общину, чего ты ходишь там туда-сюда, смотришь, проверяй. Давай, открывай, посмотри, Нива побелели, работников не хватает. Очень легко критиковать со стороны, да, а ты впрягись в эту лямку. Давай начни что-то делать. Я всегда говорил, в моей упряжке, во, места хватает. Лямки навяжем новые, кому надо. Впрягайтесь, будем тянуть вместе. Ну а со стороны, конечно, понятнее и виднее. Поэтому мы сюда все приходим, и у каждого из нас есть свои недостатки. Община – это больница. И все тут больные. Вот мы сюда приходим, мы хотим исцелиться от греха. исцелиться от того, что нам мешает быть людьми в понимании Бога. Я такой же больной, как и вы. Может, чуть подлатался лучше. Уже там как-то могу хромать, шкандыбать по этому миру. Понимаете? Но люди думают, что у них все так хорошо, они такие правильные, все так классно. Почему? Потому что исповедовал уже Иисуса своим Господом. Он уже верующий. Много лет. Ну, у каждого свои аргументы. Я от всего сердца благодарю Бога за каждого человека, за слабого, за сильного, за среднего, любой, потому что я благодарю Бога за то, что Он научил меня на это все смотреть глазами вечности, глазами Иешуа. Если бы на это все смотреть человеческими глазами, больше месяца не выдержишь. И то это, если на глаза одеть такая есть повязка, спать в самолете, знаете? Вот можно смотреть, воображая что-то себе в голове. У каждого из нас свои мухи в голове. И мы должны сделать все так, чтобы мухи были отдельно, а труд Божий отдельно. Это то, что мы делаем вместе с вами. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, по справедливости я благодарю Бога за каждого, и тех, кого нет сегодня с нами, кто в отпуске или на работе сейчас, за каждого благодарю в молитве Бога, за взрослых и за детей. В этом стихе скрыт духовный секрет, принцип. Вот можете всем про него рассказать. «Потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между вами». Возрастание в вере напрямую связано с любовью друг к другу. Третий стих, посмотрите внимательно. «Человек возрастает в вере только тогда, когда он изливает свою любовь на ближнего». Теперь, чтобы понять, что это значит, нам надо вспомнить стих, где говорится, что если мы любим тех, которые любят нас, то мы ничем не отличаемся от язычников. Правильно или нет? Значит, мы должны изливать свою любовь и любить брата, который мне не нравится. Сестра, которая вот... Лучше бы не смотреть на нее. То есть мысли же всякие у людей. Ну, не у вас, там у других я имею в виду. У вас, конечно, нет такого. Но мы же учимся сегодня Бет-Мидраш. И вот когда мы способны увидеть вот в этом человеке не капризную личность, не человека, которому там 50 лет, а он ведет себя как 13-летний подросток. Понятно, да? Очень часто это можно. Когда мы смотрим на это, как на раненую душу, и видим эту рану, и ее надо полечить, и ее надо перевязать. И, конечно, когда ты хочешь это сделать, человек начинает дергаться, строит защиту. Как правило, это то, что он говорит. Это может быть грубость какая-то, дерзость, хамство, все что угодно. Это оборонка. Это он блоки выставляет, чтобы его не трогали. Возьмите ребенка, когда пойдете к врачу, там порез какой-то, да, он выдирается. Я помню, как я Шулу держал. Ира мне звонит, я в порту тогда работал. В больницу попала, что-то у нее было, да. Я прямо с работы поехал туда. Хорошо ехать рядом, в Рамбом, из порта прямо через ворота в больницу, потому что соединено там все. И ей не могли сделать капельницу поставить. Там 4 года, да, было ей. Обезвоживание у нее было какое-то там. 3 года. Я всем телом навалился на свою младшую любимую дочку. Скрутил ее там, ногой там придерживаю, рукой. Все, ну, чтобы не дергалась, иголку в вену вставляют. Я же понимаю, там, если будет так дергаться, там, все порежет оно, а толку никакого. В общем... А вы не представляете, сколько сил у 3-летнего ребенка и у девочки? организм вырывается изо всех сил. Кричит, плачет. Стресс. Вот то же самое происходит с людьми, когда служитель хочет помочь, послужить. Вот один в один картина в духе. Хочешь, не хочешь, приходится вот прикрутить, чтобы помочь человеку. Не для того, чтобы показать, какой ты сильный, или что ты можешь там над ним власть взять. Ведь не для этого я трехлетнюю дочку свою, правда, держал, чтобы показать, какой папа сильный. Для этого я на руках могу поднять, там подбросить, так, чтобы хорошо было. То есть человек даже не думает в этот момент о таких вещах. Все это делается для его же блага, чтобы помочь. И возрастание нашей веры, здесь написано, оно зависит от умножения в нас любви. Но дело в том, что любовь, она просто так не появляется. Вот даже если молиться на языках с утра до вечера, не появится любовь. Я не против молитвы на языках, сам молюсь. Но мы же должны понимать, что любовь – это усилие. Любовь – это жертва. Это не сентиментальное чувство. Когда я вижу, и у меня тепло здесь становится. Любовь – это когда я вижу, и у меня холодеет все внутри. Но я все равно делаю для человека хорошо. Добро я ему делаю. Я служу ему. А? Несмотря на то, что есть барьер какой-то, есть конфликт, есть непонимание. Вот в этом выражается зрелость, которая определяется уровнем нашей веры. Посмотрите на Иешуа. Даже те, которые его прибивали к кресту, распинали. Он о них молился и говорил: «Отче, прости им, потому что они не понимают, что творят сейчас». Он в этих людях видел не палачей своих на самом деле, а тех, кто нуждается в исцелении от смерти, тех, кто нуждается в освобождении от рабства греха. Понимая это, он молился за этих людей как ходатай. Способны ли мы на такие вещи, друзья? Если да, наша вера в нас возрастает. Я всегда это подчеркиваю. Община имеет огромную силу не за счет количества людей, а за счет того, что написано в третьем стихе. Уровень нашей веры и количество любви, которое мы изливаем и друг на друга, и в этот мир. Представим себе на минуту общину, в которой люди вот приходят, и даже здороваясь и спрашивая, как дела? Как дела? Не хотят этого делать на самом деле. Ну, а как бы протокол механический. Разве в такой общине высвободится сила? Там как бы связей внутренних-то нет. Что такое внутренние связи, чтобы вам понятно было? Есть люди, которые кушают специальное питание, поднимают железо и качают, и у них вот такие огромные мускулы. И есть люди, которые, например, занимаются альпинизмом. Вот альпинисты могут там 100 раз подтянуться на турнике, 150 раз. А человек, который железо поднимает, ну максимум 30. А так вообще 15 до 20. Почему? Внутренние связи другие. У костей с и мышцы другого качества. Сухожилия не так развиты. Я это видел вот так своими глазами. Человек поподтягивался, на одной руке повисел, вторая рука отдохнула, опять подтягивается дальше. Опять руку убрал, на второй руке повисел, схватил, опять подтягивается. Я не говорю, что плохо то или это. Я пытаюсь вам на примере показать, что такое внутренние связи. Тело. Община – это тело, живое тело живого Господа. Мы обязаны, мы должны работать в этом направлении, выстраивать внутренние связи, умножая любовь каждого друг к другу. Вот то, что здесь написано. А как умножить любовь? потратить время свое, которое ты мог бы сейчас потратить на другие вещи. Силы свои. И так далее. Павел говорит, что он хвалится в других общинах вот тем, что есть у фессалоникийцев. И я точно знаю, в нашей общине это тоже есть. То есть то, что я сейчас говорю, это слова ободрения. Не критика, не замечание. Я хочу вам сказать просто, что действительно Бог созидает эту общину удивительным образом, выстраивая именно внутренние связи. И у нас на сайте есть мое видение, как бы, да, как мы двигаемся и все. Я вам скажу, что в последние где-то полтора года есть еще как бы один уровень обновления вот в моем видении. У меня такое вот ощущение, то есть я когда молюсь об общине, я вижу шишку, кедровую, сосновую, кому какая, мне ближе сосновая. Шишка сосновая, да. И вот мы сейчас еще в такой стадии, когда шишка закрытая. Но я верю, мы стрельнем семенами. Понимаете, да, о чем я говорю? Раскроется эта шишка, и полетят семена, и будут новые общины, будут новые деревья, на которых вырастут свои уже плоды. Это возьмет время. Но мы никуда не спешим. Вечность впереди. Чего торопиться? Все в свое время приходит. В нашей общине есть колоссальный потенциал, огромный потенциал. Хочу всех ободрить. Мы все участники очень-очень серьезных и важных событий. Может быть, кто-то это не так чувствует, не так переживает. По разным причинам. Может быть, сравнить не с чем. Может, забыли уже то, что когда-то было. Понимаете? Но у общины очень большой потенциал. Что такое потенциал? Это то, что пока не видно. Ну, вот, допустим, лежит на крыше дома яблоко и гиря 16 килограмм. Если они вместе упадут с крыши, то у гири потенциал больше, чем у яблока. Высвободить энергию, понятно? Это энергия внутренняя такая. Она называется потенциальная. Она связана с массой тела, с ее плотностью, и там еще другие есть вещи. Точно так же община. Пока она находится в статическом состоянии, как бы не очень активном, хотя это не совсем так, но это относительные вещи. Может показаться, да ну ничего особо так не происходит. Пришли, ушли, пришли, помолились, попели, послушали слово. Мы как бы накапливаем этот потенциал, мы растем, как шишка, мы вызреваем. Я это точно знаю. Поэтому очень важно продолжать находиться вместе, вот в этом состоянии созревания. И хочу вам сказать, просто посмотрите, какие у нас прекрасные молодые проповедники. Я могу всех назвать по фамилии, но не буду этого делать. Именно молодые ребята, как они слово говорят, уровень какой, парашют какие говорят. Это просто благословение, благодать. Вот у нас еще подрастают, сидят. Следующие уже. Я надеюсь, что вы тоже войдете в служение, войдете сильно. Мы готовим для вас это все. И сами молимся, чтобы не стратить. Я считаю, что если мы, молодое поколение, со всей силы вот толкнем вперед, а сила у нас немерена в Господе. Мы огромную работу сделаем, понимаете? Не надо смотреть на себя, мы такие маленькие, мы такие несчастные. Мы как 300 воинов Гедеона. Мы как Давид, который вышел против Голиафа. Мы как те сильные, которые были вместе с Давидом. Я хочу, чтобы мы видели себя в духе другими, там, впереди, в будущем. И 5 стиха как бы начинается такой вот переход к очень серьезной теме, о которой я сейчас скажу, но еще буквально два слова. Здесь написано в 4 стихе: «Так что мы сами хвалимся вами в общинах Божьих терпением вашим и верою вашей». Посмотрите, получается, что возрастание в вере зависит от любви, которую мы способны излить друг на друга. Как результат появляется терпение? Не в чистом виде. То есть не в чистом виде результат, но терпение – это результат наших усилий, нашего хождения в Боге. Когда человек изливает свою любовь на того человека, который, ну, может быть, не очень ему приятен, разве в нем не вырабатывается терпение? Просто по отношению к этому человеку. Да, вырабатывается. И в какой-то момент этот человек вдруг, у него, знаете, как нарыв, вот, прорвал. Он вдруг понимает, что он был неправ, потому что его любят. Ему стыдно, наконец, становится. А тот, кто изливал на него любовь, в этом всем процессе вырабатывает библейское, танахическое терпение, без которого невозможно вообще служить Богу. Помните такую фразу: «Господь терпел и нам велел». Ну, все ее знают, правда? Терпение на самом деле – это очень серьезная категория. И обратите внимание, ни терпение, ни вера, ни любовь не происходят в нас сами по себе, просто потому что был хороший день, классно попели, вот так прославили мы хорошо. И вообще все хорошо. И тут у нас раз такое вот терпение. Терпение появляется как раз тогда, когда все из рук валится, когда все по швам трещит, когда все плохо, когда, ну, как бы, знаете, вот ощущение, что ты один против всего мира, и ты куда деваться, ты терпишь, на зубах ползешь, вот, умираешь в этих окопах духовных и снова рождаешься, только в другой уже силе, в другом качестве. Вот эти все послания, они ободряют нас. Фессалоникийская община в конце первого века, это вторая половина первого века, она ведь проходила очень серьезные гонения, так же, как и все остальные общины. Верующие платили огромную цену за свою веру, так или нет? Скоро мы с вами начнем изучать книгу Откровения, и вы увидите, что верующие последнего времени тоже будут платить огромную цену. Такое ощущение, что все как бы возвращается на круги своя перед самым приходом Машиаха. И люди, которые думают, что приход Мессии – это такой классный концерт с дымом, с голубым светом таким, знаете, с прославлением мощным таким, колонки, все, очень сильно ошибаются. Скорее всего, электричества не будет вот в этот момент. Мы когда будем изучать книгу Откровения, увидите. Ну, может, у нас там будет генератор какой-то на солярке. Но концертный зал не раскачаешь на нем. У людей восприятие, что Господь, когда придет, это будет праздник, это будет какое-то, ну не знаю, событие такое. Писание говорит, это день мрака, это тяжелый день, это просто катастрофа будет. И радость наша, верующих людей, будет не от того, что все плохо, а от того, что все правда. И вот оно происходит. Вот от чего будет наша радость. Люди думают: о, какие верующие, смотри, тут все гибнут, а они радуются. Радуются не потому, что люди гибнут. Это всегда тяжело видеть. Я думаю, что в наших силах будет там помочь кому-то, кусок хлеба дать, там рубашки оторвать, чтобы рану завязать. Сделаем это, если Бог позволит. Наша радость будет от того, что все, что тут сказано, происходит так, как тут написано, и это правда. Потому что первое послание Фессалоникийцам говорит о пришествии Господа. Второе, оно подкрепляет как бы эту тему, затрагивает другие грани этого процесса. Вера, любовь и терпение – это то, что я хочу, чтобы мы с вами вынесли из первой части первой главы. уровень веры зависит от количества любви, которое я изливаю на других людей. Запомните это. Не от количества любви, которое изливается на вас, а которое вы способны дать. Отдача. И здесь будет вырабатываться терпение. Поэтому у одних его больше, у других его меньше. Шестой стих и дальше. «Ибо праведно перед Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иешуа с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иешуа Мессии, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день Он и во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш сделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иешуа Мессии в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иешуа Мессии. Амен. С 6 стиха начинается очень-очень такая вот серьезная тема, которая, к сожалению, по сей день делает некоторых верующих агрессивными. Или людьми, которые судят других людей и, опережая суды Божьи, стараются излить как бы, большое слово такое, красными буквами слово, как бы, гнев Божий на вот этих вот безбожников, на вот этих... Безбожников же много сегодня, правда? Верующий не должен быть в принципе агрессивным. Издержки вот этих концепций выражены были крестоносские времена, то есть, ну как бы... Покоряли вере мечом вот, людей. Инквизиция, средние века. До крестоносцев это начало 10 века, конец 9. Да, это 10 век, может даже конец. Крещение Руси. То есть князь Владимир, это точно сейчас не помню, но это конец 10 века. Значит, стоял опричник вот так с мечом, солдат. И или в воду погружаешься, или тебе голову отрубали. В общем, Киевская Русь крестилась и осталась языческой. Синтезировав все языческие обряды, штучки, много чего туда. И знаете, что интересно? Ну, для меня это парадокс. На Руси поклонялись Перуну. Перун – это такой деревянный столб в виде человека. И когда вот князь Владимир, я всю историю рассказывать не буду, как он ослеп, как он по молитве прозрел, и потом уже вот он привез, если я правильно помню, из Константинополя эту религию новую, как бы, к себе домой, перестал быть язычником. И он взял этого Перуна, деревянный стол вот этот, да, сбросил в Днепр, в воду. Киевляне есть тут? Нет. Значит, в то время Киев, это было небольшое по сравнению с сегодняшним поселение на правом берегу Днепра. Примерно это был вот район Подола. Он тогда Подолом не назывался, но там жили. Вот наверху Подол, Крещатик, все. Ниже по течению этот район называется Теличка. Там у нас даже когда-то лодка была на втором ропе там. И там Днепр делает такой поворот, и там есть намытая отмель такая, коса. И вот те, кто уже крестились, и те, кто не крестились, бежали по берегу и кричали «Выдыбай, Перуне, выдыбай!» То есть, чтобы «выдыбай» – это значит «выплывай», ну как бы, чтобы Бог их не выплыл. Ну и понятно, течением к берегу прибило там перуна этого. И на этом месте по сегодняшний день стоит православный монастырь. Называется он Выдубический. То есть прямо вот по хрестоматийный пример, вот на мой взгляд. В Киеве Выдубический монастырь, все его знают очень хорошо. И именно там на Теличке находится, вот где и был, вот в этом районе. Поэтому вот этот синтез, понимаете, его не должно быть на самом деле вот в правильной вере. И вот люди, которые читали эти тексты, видимо, они считали вот врагов Господа своими врагами. Но это разные вещи. Никто не давал нам права совершать суд Божий, убивая кого-то или насильно заставлять его верить в то, во что веришь ты. Это уже фанатизм. Что такое фанатизм? Та же самая вера, только без любви. Понятно? Фанатизм – это вера без любви. И всегда это плохо выражается. Деспотизм или диктаторство – это власть без любви. Когда нет любви, это все принимает извращенные формы, неправильные формы. Поэтому текст говорит о том, что в пламенеющем огне, то есть за вас отомстится праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. Да, наступит день, когда Бог воздаст скорбью, накажет тех, кто, возможно, издевался над верующими, насмехался над ними, еще как-то себя вел. Вот у вас приходит в голову мысль кощунствовать, например, в отношении какой-то другой религии? Мы знаем, что она неправильна. Но у меня, например, нету мыслей там сочинять какие-то анекдоты мерзкие или как-то высмеивать это. Просто это неэтично, это неправильно. Так это по отношению к богам, которые не суть таковые, не боги. В Писании, конечно, мы видим примеры, когда, говоря об идолах, да, все это может быть уместно, но агрессии не должно быть. Поэтому я просто хотел сказать, чтобы мы с вами понимали, что если мы хотим эту благую весть передать, нам ее нужно передавать в любви, нам ее нужно передавать в терпении, нам ее нужно передавать, подавая пример этим людям и этому миру, как нужно жить как человек. И я знаю, вот мы же общаемся, все мы общаемся. Многие из вас рассказывают об этих случаях, когда вы поступаете не так, как привыкли, ожидают уже люди, как они, ну, ожидаемая реакция. И тут раз у вас реакция другая на внешний раздражитель. И как бы вас уже воспринимают, уже хотят послушать, а почему вы так делаете? А почему не как все? И есть место для передачи благой вести. Поэтому мы должны хорошо очень понимать, что суды, которые Бог будет изливать и на людей в том числе, и на планету, это не значит, что мы сейчас должны уже предварительно где-то откручивать эти клапаны, чтобы уже оно через нас как-то туда, вот этот огонь пошел. Это все прерогатива Бога. И еще очень важный момент. Человек не должен судить, потому что он тогда уподобляется дьяволу, он тогда уподобляется сатану. В чем проблема здесь? Есть судья праведный, и этот судья Бог. Правильно? Любой, кто хочет занять его место, делает то же, что сделал Херувим помазанный когда-то, который сказал, я свой престол поставлю выше, мне будут все поклоняться. Это сделал Гейлель бен Шахар, более известный как Сатан. Но проблема была в том, что этот человек, он существо. Да? И человек, который уподобляется ему, становится похожим. Он как бы вот в эту позицию становится, которая не его, не принадлежит ему. Вот это кисе, кавод, он не может туда сесть. Это место Бога. Мы должны понимать эти вещи. Другая сторона, суды или духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Здесь Мы уже тоже говорили когда-то, я напоминаю, это оговорка, чтобы сбалансировать как бы позицию. Духовный человек действительно судит обо всем. Что это значит? У него есть мнение, он понимает, что происходит. Но есть разница между тем, чтобы судить или рассудить, это хорошо или плохо, и стать исполнительной силой, приводящей приговор в исполнение. Это же разные вещи, правда? Я, допустим, квалифицирую и говорю, вот это плохо, это грех. Но не значит, что я должен сейчас взять и исполнить приговор, который тут написан для них. Это сделает Создатель. Я, когда сужу праведно, это значит, я правильно оцениваю ситуацию для себя. Где мое место? Где моя позиция по отношению к тому или иному явлению? Я могу быть частью этого, или я должен быть вне этого. Вот где наш суд проявляется. Вспомните, даже когда Иешуа спросили про наследство, он говорит, я не пришел, чтобы делить между вами ваше добро. Ну, как бы мог бы по справедливости, как все-таки Машиах, да. Но он пришел для других вопросов. Более важных на самом деле. Поэтому человек не имеет права определять, кто удостоится вечной жизни, а кто нет. И мы знаем много примеров, сколько людей, возьмите хотя бы ту же Марию Магдалину, да? То есть она была профессиональной блудницей, в ней даже было 7 злейших бесов, которых изгнал Иешуа. То есть сам по себе человек очень, как бы, вот Мария до покаяния, да? Ну, безнадежный, так скажем. Но Машиах захотел, и все, она служила там, помогала, и все такое. И сегодня очень много людей, похожих. Вот смотришь на него сегодня, 8 раз расстрелять мало было бы. А потом раз служителем становится еще такой человек. Я не говорю, что все подряд и все, но мы не знаем вот это наперед. Момент в том, что нам нужно научиться смотреть на каждого человека глазами вечности. Это душа, она нуждается в помощи, она нуждается в слове каком-то, да? Для того, чтобы ей помочь. Мы должны излить на нее любовь. Для того, чтобы мы совершали всякое дело веры в силе, как написано в 11 стихе. Пусть Бог нас благословит. Аминь.